Глава шестая. Кот вновь вышел на промысел. Была промозглая темная ночь несколько недель спустя после его предыдущей вылазки. Алистеру было не по себе, и он не мог объяснить, чем вызвано это беспокойство. Мисс Мейтленд действительно жила в уединении. Это раздосадовало графа. Никодемусу удалось получить неплохие деньги за уродливые изумруды Изольды. Этого было более чем достаточно, чтобы на длительное время обеспечить Алистеру шикарную жизнь, но он почему-то не находил себе места. Если ему не достанется Джессамин с ее пронизывающим взглядом и невыносимо сладкими губами, вкусы которых невозможно было забыть, он будет вынужден развлечься преступлениями. Как бы то ни было, на этот раз граф поддался увлечению гораздо больше, чем следовало. Осторожному человеку разум предписывает держаться подальше от этих слишком проницательных глаз. Но разве он когда-нибудь вел себя благоразумно? К тому же ему хотелось бы проверить, сколько времени ей понадобится, чтобы понять, кто он и что он. Не то чтобы граф верил в ее талант, но он был слишком умен, чтобы не допускать какую-либо, даже самую маловероятную возможность. Кроме того, будет достаточно легко отвлечь ее от этого проклятого сотрудничества с полицией. Стоит только совратить девушку. В любом случае, подобная жертва с его стороны не казалась ему такой уж непосильно тяжелой. Кот предпочитал два разных способа воровства. И Алистер никогда не мог понять, какой все же нравится ему больше. Фантастически нагло проникать в одну из хозяйских комнат во время вечеринки, чтобы добыть драгоценности, или, рискуя собственной шеей, скакать по крышам и проникнуть в помещение абсолютно незамеченным под покровом ночи. Первый способ, конечно, имел особый шарм. Виртуозность, которую он ловко и умело отбирал у отвратительных дам их побрякушки, тешила его самолюбие. Проделки кота подчас приводили к ошибочному суждению о нем, которое приходилось исправлять. Кодекс чести, представления о морали были, конечно, у него весьма своеобразными, и многие, знавшие графа, лично вовсе не признавали за ним подобных качеств. Но для него было очевидно. Грабят только тех, кто заслуживает этого. Интересно было лишать мишуры только самых богатых, наименее располагающих к себе членов общества. Людей, подобных тем, которые по малодушию не помогли его брату Джеймсу, когда тот катился в пропасть пьянства и картежничества. Нельзя сказать, что именно благородная мысль о мести толкнула графа на кривую дорожку. Чаще он склонялся к мнению, что главной причиной были денежные затруднения, серость и беспросветная скука. Тем не менее, что-то мешало ему обирать невинных, но приятных во всех отношениях женщин. Например, он был вынужден вернуть молодой герцогине Денвер розовое жемчужное ожерелье. Это была далеко не самая драгоценная безделица. Ее старый муж мог позволить себе купить вместо этого другое, более ценное украшение. Но Алистер узнал, что ожерелье в свое время было подарено герцогине покойной матерью, и, лишившись его, она пришла в полное отчаяние. Вернуть драгоценности казалось ему еще более вызывающим, чем выкрасть. На один безумный миг он подумал было о возвращении всех безделушек, которые когда-либо украл. Однако по здравом размышлении понял, что ему не так-то просто остановиться. Он пристрастился и даже достиг на новом поприще некоторого мастерства. Большую часть награбленного граф уже перевел в деньги и стратил. И кроме того, большинство из этих людей не заслуживали того, чтобы им возвращали деньги. Другое дело мисс Бьючамп. О ее шикарных драгоценностях знали все, а ее отец, сэр Реджинальд, был самым закадычным другом его брата. Вместе они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, да и умерли почти в один год. Алистер считал драгоценности справедливой наградой за риск, пока не обнаружил, что это было все, что оставила мисс Бьючамп ее мать от когда-то роскошной жизни этой семьи. И она понятия не имела, что прекрасные драгоценности были всего лишь дешевой подделкой. Сначала Алистер удивился, что так легко позволил одурачить себя, когда стащил ничего не стоящие стекляшки. Но воодушевление его несколько уменьшилось после того, как он узнал, как его поступок расстроил Бьючампов. Нужно было вернуть камешки. Вот это было действительно нелегко, но ему удалось. Правда, пришлось обратиться за умелой помощью Никодемуса. Заменить фальшивые бриллианты на настоящие было еще труднее, но Алистер принял вызов. И Бьючампы так никогда и не узнали, что их вновь обретенные сокровища когда-то не имели никакой ценности. Тогда-то Алистер открыл для себя второй способ ограбления. Семья Бьючамп не могла позволить себе развлечений, и у склонного к рискованным авантюрам графа просто не было иного пути на верхние этажи их дома, кроме как через спальню мисс Бьючамп. И хотя это представлялось вовсе неплохой идеей, ему стало известно, что она была искренне влюблена в молодого пэра Франции, обожавшего юную Бьючамп. На этот раз Алистер позволил себе быть сентиментальным и не мешать их предстоящей свадьбе. Никодемус и его команда оказались более чем кстати. Потребовалось приложить немного усилий. Тщательно подобрать одежду черного цвета, загадать безлунную ночь и проявить изрядную ловкость в преодолении заборов, стен и оконных проемов. Во время первой попытки наш авантюрист едва не свернул себе шею. С третьего раза он достиг неприступной целомудренной спальни мисс Бьючамп, положил драгоценности на такое место, где их было бы не очень сложно обнаружить, и удалился с чувством глубокого удовлетворения. С тех пор темными ночами он стал разгуливать по лондонским крышам, словно черный кот, чувствуя прохладу и абсолютную свободу. Грабить регулярно граф начал намного позже. А были времена, когда он просто покорял крыши, не преследуя вообще никакой цели. Однако сегодня он знал, куда направляет свои шаги. Вначале к Ренфилдам. Слуги, наверное, уже спят, а крупные красивые рубины дожидаются его в шкатулке мисс Барбары. Если же она случайно решила надеть их, он утешится ее жемчугами и бриллиантами. А затем он двинется дальше, в Спитлфилдс, где ловкий хитрец не будет никем замечен. Он не собирался брать штурмом одряхлевшую крепость семьи Мейтланд. Он просто хотел понаблюдать за Джессамин и неизвестным молодчиком, который, как и Алистер, высматривал и вынюхивал что-то в окрестностях. Эта странная тучная фигура не давала ему покоя, а он был не из тех, кто оставлял вопросы без ответов. На предупреждение Никодемуса об имеющем дурную славу Джосайе Клегге он не обратил внимания. Осторожный Никодемус всегда преувеличивал опасность и недооценивал его светлость, не веря до сих пор, что дворянин может оказаться столь способным вором. Алистер же не сомневался, что сумеет обвести вокруг пальца десяток клегов, как он это делал со всеми остальными полицейскими и доносчиками. За исключением, возможно, лишь Джессамин Мейтланд. Наверное, это сильное влияние ее странных глаз, но однажды ему показалось, что она видит его насквозь. Вряд ли гадалка знает, что он кот. Если бы, как уверял Никодемус, она действительно помогала Клегу, то, не задумываясь, рассказала бы о нем и получила бы честно заработанные деньги. Их могло хватить на то, чтобы оставить грязные хибары Спитлфилдс. Однако девушка этого не сделала, даже если карты поведали ей, что он кот. Не может быть, чтобы дело зашло так далеко. Правда, Джессамин могла бы заподозрить, что граф Гленшилл не праздный щеголь, каким представал в обществе. Когда он смотрел на нее, то не чувствовал себя ленивым, избалованным повесой. В нем проснулся завоеватель, а это совсем другое дело. Конечно, следовало бы держаться от нее подальше, прекратить на время свои похождения. Но и то, и другое оказалось ему скучным. Истинные искатели приключений и жизнелюбивые кутилы так не поступают. Леди Барбара благоразумно оставила свои рубины дома. Они на самом деле не шли к ее багровому лицу. Граф угадал точно, она надела вместо них более подходящий глазам гарнитур. Граф редко отваживался забираться на крыши бедного квартала Лондона во время ночных вылазок. Черепицы Спитлфилд сильно отличались от тех, к которым он привык в Мейфэре. Они были расшатаны, трубы чадили, и даже небо здесь казалось темнее. Крыша дома мисс Мейтланд была в очень плохом состоянии. Он даже нашел, что, наверное, она протекает в нескольких местах всякий раз, когда на Лондон обрушиваются проливные дожди. Все вокруг было пропитано отвратительным запахом сырости и сажи, смешивающимся с затхлым духом ветхости. Ветер донес до его слуха девичьи голоса, нежное воркование хорошо воспитанных англичанок. Ему стало интересно, о чем они могут говорить. Может быть, она рассказывала, как ее первый раз в жизни по-настоящему поцеловал мужчина, или же говорила о картах, которые умеют предсказывать судьбы. Дома в Спитлфилдс были незамысловатые, без украшений, и хоть заложи дьяволу душу, он не находил ничего, что можно было бы использовать, чтобы подобраться поближе и заглянуть в окно. Но он утратил свою душу задолго до этого момента, и вряд ли сейчас о ней стоило беспокоиться. Распластавшись, граф вытянулся на крыше, прижимаясь лицом к проему в сломанных черепицах, прикрыл глаза, подставляя тело холодному ночному ветерку, и слушал ее голос. Флёр Мэйтланд любила свою сестру Джессамин больше, чем кого бы то ни было. Она просто боготворила сестру и ненавидела ложь. И все же она не сказала Джессамин про мужчину, которого встретила, про мужчину, который пробудил в ней самые неимоверные желания. Это случилось всего несколько недель назад, а Флёр уже не могла представить себе, как она жила до того, как его увидела. Девушка даже не знала его полного имени, может быть, к лучшему. Это произошло в прекрасный осенний день. Теплое солнце грело, как будто бы назло приближающейся зиме. Флёр разглядывала только что сделанный ею акварельный рисунок. Это была не лучшая ее работа, она слишком спешила. Мать в тот день с утра не вставала с постели, что случалось весьма часто. Джессамин куда-то ушла. Флёр не могла устоять перед соблазном выбраться побродить под ясным осенним солнышком. Она взяла краски, вышла из дома и некоторое время ходила вдоль каналов, пытаясь уловить последние оттенки осени над серыми окраинами Спитлфилдс, но грустные и тревожные мысли не оставляли ее. Она должна была привыкнуть к одиночеству. Первые 15 лет своей жизни она провела окруженная сестринской любовью, лаской и заботой. Ее ни на минуту не оставляли одну, но когда случилась беда, не стало ни горничных, ни лакеев, и даже мама почти не уделяла ей времени. Теперь Флёр ходила на рынок одна или подолгу гуляла, предоставленная сама себе. Может ли она быть уверена в своей безопасности даже среди бела дня? У нее было чувство, что кто-то неотступно следил за ней. Это не было для нее неожиданностью. Она уже привыкла, что постоянно привлекает чье-то внимание. Собственная привлекательность смущала девушку. С того времени, как она себя помнила, молодые люди всегда докучали ей. Пожилые дамы отличали ее, казалось, стоит ей улыбнуться, и весь мир падает к ее ногам. Как несправедливо. Она старалась этим не пользоваться, но чувство, что на нее все время смотрят, со временем стало привычным для Флёр. На рисунке, окружавшей ее природу, предстала в темных и тусклых цветах, так хорошо отражавших состояние души. Флёр тревожно всматривалась в картину, не замечая, что происходит вокруг, и что к ней кто-то приближается, пока на бумагу не упала тень. «Очень мило получилось, мисс», — сказал грубый деревенский голос. Обернувшись, ослепленная солнцем девушка в первую минуту разглядела только, что перед ней был мужчина огромного роста. Флёр поднесла руку к глазам и прищурилась. Она понимала, что не должна разговаривать с ним, но его простой йоркширский акцент пробудил в ней такую тоску, что она не могла не взглянуть на него. Стоявший перед ней молодой человек не выглядел опасным. Одет он был довольно небрежно, в скромный костюм. Его светлые длинные волосы явно нуждались в стрижке. Но причина его неряшливости, казалось, была не просто небрежность, а то, что его занимали более важные дела. У него было волевое, серьезное, располагающее к себе лицо. Правильные черты, ясные глаза, мощные скулы и благородный волевой рот. Незнакомец смотрел на нее вполне доброжелательно, и в какой-то миг ей захотелось улыбнуться ему в ответ. «Просто мазня», — неуверенно ответила юная художница, решительно снимая рисунок с этюдника и собираясь порвать. Он неожиданно ловко выхватил кусочек пергамента из ее руки. «Не делайте этого, милая. Это дорогое удовольствие. а рисунок очень даже хорош. Никто никогда так к ней прежде не обращался. Когда она была маленькой, никто не решался, а в огромном грязном городе теперь с ней разговаривали гораздо менее ласково. В его голосе была надежная уверенность в правильности собственных слов и действий. Нечто необъяснимо нежное. Бархатный тембр, наверное, согревал даже в этот холодный осенний день. Вдруг девушка поняла, что натворила, вступив в беседу с незнакомцем. Она быстро обернулась вокруг, но кроме них двоих никого не было. Флёр была совсем одна, а он ведь мог быть злобным похитителем беспомощных девушек, насильником и негодяем. «Ну, милая, чего же вы так испугались? Я не сделаю вам ничего дурного. Разве я похож на злодея?» «Моя сестра говорит, что нельзя судить по внешности». «У вас умная сестра», — мягко согласился он. «И вы также поступаете мудро, не доверяя первому встречному только потому, что его вид не вызывает опасения. Но, уверяю вас, вам нечего бояться. Я помощник сэра Джона». Флёр озадаченно взглянула на него, смешно наморщив носик. «Извините, сэр, но я не поняла. Я полицейский. Из полицейского отделения на Боу-стрит. Я представитель закона». «Ах, вот оно что», — пробормотала Флёр с облегчением. «А я уж испугалась, то есть я подумала, что...» Она почувствовала, что краснеет. «Уверяю, я не причиню вам вреда, милая. Но некоторые мужчины ведут себя не так, как следовало бы. Вы напрасно сидите здесь одна, погруженная в свои рисунки. Даже не заметили, как я к вам подошел». «Да, действительно, слишком увлеклась своими рисунками», — виновато подтвердила Флёр, стараясь сдержать пульсирующее сердце. Незнакомец был очень большой и, наверное, мог внушить страх. Но она скорее волновалась, а не боялась. Напротив, первый раз с тех пор, как случилась беда, она чувствовала себя в безопасности. «Можно мне присматривать за вами? Конечно, невозможно быть все время рядом. Берегите себя, милая». Молчание было ему ответом. Молодой человек стоял совсем рядом, и на миг ей показалось, что они одни в огромном, шумном, переполненном городе. Люди, окружающая мерзость, исчезли. Все вокруг было в зелени, а она была дома где-то в незнакомом месте. «Мисс!» — окликнул он, как-то странно взглянув на нее. Хлоп, и чудо исчезло. «Мне надо идти», — ответила девушка, поспешно собирая краски. Флёр едва ли ожидала, что он остановит ее, но незнакомец и не думал делать этого, он просто вежливо отступил. «Будьте осторожны, мисс Мейтленд», — сказал он низким басом с характерным деревенским выговором. Пока она не вернулась домой, ей не приходило в голову спросить, откуда он знает ее имя. «Ах, да теперь у него есть ее акварельный набросок». В течение последующих нескольких недель Флёр Мейтленд не раз снова видела его, как правило, на расстоянии. Незнакомец незаметно наблюдал за ней, когда она выходила по делам, но ни разу не подошел близко и не заговорил. И когда она осмелилась впервые улыбнуться ему через толпу, он сделал вид, что не заметил. Но Флёр была упорной и, наконец, получила слабую признательную улыбку в ответ. Память об этой улыбке жила в сердце юной мечтательницы, но она ничего не сказала своей сестре. «Чем ты занимаешься, когда уходишь из дома?» — поинтересовалась Флёр нарочито небрежным тоном. Джессамин испуганно оторвалась от штопки. Становилось уже слишком темно, чтобы работать, а из открытого окна, через которое в комнату проникал сравнительно свежий ночной воздух, тянуло прохладой. «Почему ты спрашиваешь?» — промолвила Джессамин, откладывая в сторону порванную рубашку, и уставилась на сестру. «Просто интересно. Не о чем думать, когда тебя нет целый день, вот и все. Мама не выходит из спальни, оплакивает нашу судьбу. А на такое количество бумаги и красок, чтобы я была занята целый день, у нас не хватит денег». Джессамин была растрогана. «Прости, малышка. Скоро мы сможем позволить себе все, что ты только пожелаешь для своего рисования, но пока...» «Пока я тоже могу чем-нибудь помочь. Знаешь, многим нравится, как я рисую». «Всегда нравилось», — осторожно поправила ее Джесс. «Наши друзья говорили много приятных слов, но я не уверена, насколько это искренне. Вряд ли у истинных знатоков и ценителей живописи повернется язык сказать, что взбалмошная девчонка талантливо переводит на всякую мазню хорошие краски. Но люди, которые видели, как я работаю, убеждают меня, что можно выручить неплохие деньги, если продавать то, что у меня получается. Достаточно, чтобы хватило на еду и еще осталось на домашние расходы. Тебе не надо взваливать на себя все заботы о семье. А если то, что доставляет мне удовольствие, еще и принесет нам деньги, то почему бы мне этим не заняться? Я могла бы обосноваться рядом с Ковентгарденом и... «Нет», — в ужасе крикнула Джесс. В следующий миг она уже говорила нормальным голосом. «Ты не можешь сделать это. В Ковентгардене тебя примут за первоклассную шлюху или начнут опекать сводники. А если кто-нибудь увидит тебя или узнает, что ты продавала там свои рисунки, у тебя не останется шансов на удачное замужество». «Ты имеешь в виду выгодное замужество», — мягко уточнила Флёр. «Разве ты сама этого не хочешь? Добрый, внимательный человек, который будет заботиться о тебе. Разумный семьянин, который не разорится, оставив жену и дочек без гроша. Разве это не будет замечательно? Никогда не беспокоиться, что нам есть завтра, не вышвырнут ли нас из этой лачуги, просить милостыни на улицу». Джессамин была так взволнована, что с трудом говорила. «Конечно, можно пожертвовать чем угодно ради этого». «Неужели правда все так плохо, Джесс?» — тихо спросила Флёр. Она никогда не задумывалась, откуда в доме появляется еда. Джесс всегда обеспечивала их провизией и говорила, что это ее забота. Флёр изумленно смотрела на Джессамин. Она слегка вздрогнула, казалось, хочет избавиться от охватившей ее тревоги. Джесс смотрела на младшую сестричку прямо и открыто. «Не будем драматизировать, глупышка», — бодро парировала она. «Конечно, после папиной смерти были определенные трудности, но мы пережили самое тяжелое время, и сейчас дела идут на лад, мне просто взгрустнулось». «Уже не первый день», — эхом отозвалась Флёр. «Почему?» Джессамин опустила глаза, но Флёр заметила, что она вдруг покраснела. «Да нет, ничего. Встретился один назойливый джентльмен, а мне не удалось дать ему отпор, которого он вполне заслуживает. В конце концов, это не имеет значения, вероятно, слава богу, мы с ним больше не увидимся. Но это немного выбило меня из колеи». «Джентльмен, но ты же всегда утверждала, что тебя не интересуют мужчины», — возразила Флёр. «Кто он?» «Напыщенный пустой аристократ. Знакомый или родственник леди Пламворфи. Это не так уж важно, дорогая. Он очень старался показать, как сильно восхищается моими способностями, когда я гадала». «Сомневаюсь, что его заинтересовали твои способности. Он тебя поцеловал?» «Что за вопросы? Это тебя не касается. Это уже в прошлом и не имеет значения». «Даже не один раз? Как это было? Это было невыносимо ужасно? Он, наверное, был ужасный, отвратительный и к тому же старый?» Джессамин задумалась. Слабая, вымученная улыбка коснулась уголков ее рта. «Нет», — сказала она. «Нет, он не целовал тебя больше одного раза. Или нет, он не был ужасный, отвратительный и старый? Как это было?» «Достаточно приятно». «Приятно?» — воскликнула Флёр. «Невероятно. Я-то думала, это, по крайней мере, отвратительно. Твой первый поцелуй, и тебе показалось, что это приятно». «Откуда ты знаешь, что это мой первый поцелуй? Разве нет? Кажется, я уже целовалась до этого. Я тебе не верю. Ухаживания мужчин никогда не волновали мою любимую недотрогу. К тому же, если тебе это не в новинку, почему ты расстроена?» «Меня никогда не целовали так», — призналась она. «Это было очень волнующе». «Прелестно. Хотела бы я, чтобы кто-нибудь меня так поцеловал. Я бы не прочь взволноваться». На губах Флёр играла озорная улыбка. Но вдруг фигура большого, неряшливо одетого полицейского всплыла у нее в памяти, и ей уже было не до смеха. «Ты еще слишком молода», — упрямо возразила Джесс. «Подожди, и пусть твой муж приведет тебя в волнение. Это гораздо безопаснее». «Ты хочешь, чтобы он опять тебя поцеловал?» «Хочу я или нет, это теперь вряд ли имеет значение, поскольку я больше его не увижу. Думаю, мне удастся избежать встреч с ним, а если нет, то придется покончить с моими карточными гаданиями». «Кстати, о твоих гаданиях. Какая разница между тем, что я хотела бы продавать свои рисунки, и тем, что ты получаешь деньги за то, что развлекаешь дам в высшем обществе? Для тебя это тоже не пройдет бесследно. Но я же не собираюсь удачно выйти замуж, даже просто выходить замуж. У меня нет для этого внешних данных, в отличие от тебя, дорогая. Ты смешишь меня, Джесс? Джессамин пожала узенькими плечами. Каждый из нас идет своей дорогой. Забудь недоброжелателей, которые считают, что ты не выйдешь замуж за мужчину, который будет достоин и достаточно приятен. Я доверяюсь твоим чувствам и уверена, что ты влюбишься в очень богатого мужчину, — ободряюще сказала она. Сестричка, дорогая, я все понимаю, — спокойно заверила Флёр. Так куда же ты ходишь, когда пропадаешь из дому? «Я не брожу по улицам в поисках клиентов, дорогая», — беспечно ответила ей старшая сестра. «Я гадаю». «Но ведь это произошло только недавно. Леди Пламворф узнала о тебе только несколько недель назад». Джесс медлила с ответом. «Я гадала также и другим людям», — наконец произнесла она. Флёр ждала продолжения. «Для полицейских с Боу-стрит», — добавила Джесс. «Полицейских с Боу-стрит», — глухо повторила сраженная наповал Флёр, но Джесс была слишком смущена, чтобы обратить внимание на реакцию сестры. «Я знаю, что так не принято», — поспешно оправдывалась она, «и поэтому я не говорила об этом ни тебе, ни маме. Но это нас спасает и приносит пользу остальным людям, по крайней мере, иногда», — добавила она горько. «Я думаю, что полиция этого вполне заслуживает», — поддержала сестру Флёр. «Не те люди, которым я помогаю», — уточнила Джессамин мрачно. «Держись подальше от полицейских, Флёр. Это плохие люди, немногим лучше, чем преступники, которых они ловят». «Я ото всех далеко держусь, Джесс». Джессамин с тревогой взглянула на нее. «Тебя никто не беспокоит? Никто не приставал к тебе, не задавал вопросов, не допускал вольностей?» «Ах, оставь. Тебя поцеловали, Джесси, а не меня. Хотя я думаю, что мне бы это доставило больше удовольствия, чем тебе», — добавила она, слабо улыбаясь. «Не говори глупости», — малышка решительно заявила Джессамин. «А теперь в кровать, дорогая, а то, боюсь, мама услышит, как мы болтаем». «Конечно, сестричка дорогая, я обещаю, что мне будут сниться только целомудренные сны. Не знаю, как тебе. Кстати, как зовут твоего совратителя?» «Он не совращал меня», — упрямо возразила Джесс, — «и я не знаю его имени». «И ты учишь меня никогда не врать», — Флёр усмехнулась. «Скажи мне только одно. Это был не тот полицейский из Боу-стрит?» «Нет, Флёр, и с ним у меня никогда ничего не будет». Алистер с трудом перевернулся на затекшую промерзшую спину, вглядываясь в чернильно-синий бархат лондонской ночи. Он уже привык к окружающим его запахам. На самом деле, в деревне воздух тоже пахнет не фиалками, но все же, будь у него выбор, он был бы сейчас далеко от этого ужасного города, пожирающего своих детей. До него со всей отчетливостью доносилось почти каждое слово. У Алистера Гленшелла был исключительный музыкальный слух. Сестрички Мейтленд очень старались говорить тихо. В конце концов, никто не мог их услышать за исключением кота, который оказался на крыше, остановившись как раз напротив раскрытого окна. Он был взволнован, но и девчонка. Он смутил ее покой так же, как и она его. Конечно, нетронутая, целомудренная девушка может стать легкой добычей для опытного негодяя. Он нахмурился, вспоминая ее слова. Какие еще мужчины целовали ее? Кто бы они ни были, они слишком честные и порядочные. У них, наверное, были только самые благородные намерения относительно этой девушки, в то время как им открыто двигала похоть. Джессамин не могла выкинуть его из головы. Ему хотелось обнять весь мир. «Не волнуйся, дорогая, уж он-то постарается напомнить о себе, если гадалке удастся избавиться от воспоминания о темном графе». Сестры Мейтленд очень сильно нуждались в деньгах, и он не сомневался, что подходящее предложение от богатых и известных людей заманит их хотя бы еще раз в высшее общество. Какое-нибудь очередное светское сборище. Она будет гадать для нескольких пар, а он стоять в сторонке так, чтобы не тревожить ее. а потом, как настоящий джентльмен, отвезет в это унылое жилище. Мысль о долгой поездке в экипаже чрезвычайно приободрила его, и он прокладывал свой обратный путь по крышам, словно ловкий мартовский кот, тихо и проворно передвигаясь среди тесно стоящих зданий. Вниз, туда, где на улицах обманчиво тихо, слишком тихо. В это время даже в таких местах, как Спитлфилдс, легко обнаружить признаки жизни. Возможно, проститутка, уличный торговец или, наконец, бродячий приблудившийся кот на двух ногах. Приободренный граф легко слез с крыши и бесшумно ступил на землю. Затем побрел темными переулками, не удаляясь особенно от жилища Мейтлендов, в своей темной одежде, сливаясь с тенью домов. Он не маскировал лицо, граф отлично скрывала ночь, когда он крался по улице, словно дикий зверь. В окнах дома Мейтлендов не горел свет. Он остановился и посмотрел вверх, соображая, сумеет ли забраться через окно в спальню Джессамин, как вдруг почувствовал, что кто-то стоит с ним рядом. «Неплохой вечер для прогулки, правда?» Это был достаточно высокий, густой мужской голос с явным лондонским акцентом. Алистер медленно обернулся и встретился взглядом с Джосайей Клеггом.